Глава 46. «Времени больше нет», – объявил Циммер. Все в Твердыне понимали, что он прав. Несколько дхрианских разведчиков вернулось с известиями о том, что армия уже пересекает плодородную долину, оставляя разрушения на своем пути. «В этом нет никаких сомнений, сэр», – доложил покрытый пылью паренек. «Генерал Лутерс направляется прямо в эти каньоны». Он вытер пот со лба. «Они намерены захватить Твердыню». «Ава указала путь», – сказала Верна. Ее ноздри трепетали от гнева. Натан не спал с самого первого экстренного совещания и подозревал, что пройдет немало времени, прежде чем он снова сможет выспаться. Он повернулся к Верне. «Пришло время эвакуировать местных жителей и ученых в безопасное место. Некоторые останутся дать последний бой. Мы неплохо потрудились над укреплениями и, возможно, сможем спасти Твердыню». По всему каньону неодаренные рабочие упаковывали все, что можно было унести. Многие жаловались на необходимость оставить все нажитое. «Мы не можем бросить тут все», – сказал пастух, который пытался загнать стадо в конец каньона, где тропинки круто поднимались к высокому плато. Натан покачал головой. «Спасай семью. Тебе придется начинать все заново, но ты не сможешь этого сделать, если погибнешь». Пастух упрямо продолжал подгонять овец. Натан беспокойно расхаживал взад-вперед, положив руку на изысканный меч у бедра. В лавках Твердыни он купил новую одежду. Темно-синий жилет, подчеркивавший голубые глаза, и прекрасный дорожный плащ, который подобало носить настоящему искателю приключений. Мужчины и женщины с грустью покидали жилище в скале, торопливо спускаясь по каменным ступеням и деревянным лестницам. Родители вели детей к извилистым тропкам, уходившим к высокогорью. Торн и Лаес сопровождали их как бдительные стражи. Дхарианские солдаты неустанно тренировались и разрабатывали действенные способы удержать узкий вход в каньон. Генерал Циммер и волшебники все еще были уверены, что смогут остановить врага. Рабочие вырыли ямы, возвели баррикады из пик и установили многочисленные скрытые ловушки. Солдаты взбирались на скалы и заготавливали камни, которые вскоре сбросят на древнюю армию. В каньоне был замечен дух Авы, но Ольгия успела позаниматься с многочисленными одаренными учениками, обучив их заклинанием искажения, маскирующим чаром и туманным завесом. Им удалось сбить с толку злой дух. Мастер формы Перри вместе с несколькими проворными солдатами поднялась на скалу над входом в каньон, по пути формируя из камня поручни и ступени. 10 дхарианских солдат расположились в засаде на высоте, и при каждом были лук и корзина стрел. Как только захватчики приблизятся к преграждающим вход отвесным скалам, на них обрушится ливень стрел. Оран, Ольги и Лео обсуждали, как использовать магию против врага. Верно с Натаном наблюдали за приготовлениями, а Батиса поджала губы, напряженно нахмурившись. «Если эта горстка защитников сможет удержать каньон, то я успокоюсь. И очень удивлюсь. Если ты потерпишь неудачу, я буду готова обрушить скалы и уничтожить эту опасную библиотеку. Я изучила заклинание плачущего камня. Оно запечатает архив. И знания никогда не попадут в руки врага». Он вздрогнул под ее стальным взглядом. «Будь осторожна, моя дорогая Батисса. Мы уже видели, что могущественная магия может уподобиться неконтролируемому лесному пожару». Она скептически нахмурилась. «Ты имеешь в виду Элберта и разрушенное хранилище пророчеств? Мы видели, что происходит, когда неподготовленный новичок не может совладать со своим даром. У меня немного больше опыта». Лицо Верны смягчилось, и она положила руку на плечо Натана. «Но я буду осторожна». Они поднялись по узкой каменной тропке к главному архиву. В залах и туннелях ученые в суматохе сортировали наиболее важные документы, а помнящие пролистывали тома, сохраняя тексты в памяти. Франклин не мог решить, какие тома спасти, поскольку их было слишком много. «Скоро мы должны уйти, но что мне делать? Мы каталогизировали только незначительную часть книг. Как мы узнаем, какие из них самые нужные?» Он провел ладонями по каштановым волосам. «Когда Саймона убили, я стал ученым-архивариусом. Но я не знал, что мне предстоит сделать такой выбор. В хрониках я останусь человеком, который позволил уничтожить твердыню. Ради чего?» «Чтобы спасти мир. Это не бесполезный шаг», – сказала Верна. Натан постарался, чтобы в его голосе звучал оптимизм. «Если сможем отбить гигантскую армию, нам не придется уничтожать архив. Все смогут вернуться домой и отпраздновать это событие». Аббатиса Верна фыркнула и направилась к восьми сестрам света, корпевшим над книгами по опасной магии, в надежде изучить новые заклинания, которые можно испробовать на Утросе. Они уже обнаружили несколько техник и хотели бы их освоить, но время было на исходе. Юная Эмбер раскраснелась и имела потрясенный вид. Она рассматривала несколько разложенных пред ней книг, но не могла решить, какую прочесть первой. «Теперь я знаю, что чувствовал мой брат, когда командующий оставил его защищать бухту Ренда. У него тоже было всего 50 солдат». «У него было гораздо больше, моя дорогая», – сказал Натан, пытаясь успокоить ее. «Он весьма изобретателен, а жители бухты Ренда были настроены дать нарукайцам отпор. Мы действуем так же». Он завернулся в новый плащ, наслаждаясь мягкостью ткани. «Правда, у армии Утроса намного больше бойцов, чем было налетчиков в бухте Ренда». Эмбер кивнула. «Если Норкрас сделал это, то и я смогу. Я скучаю по брату. Как думаете, мы когда-нибудь увидимся?» Натан одарил ее ободряющей улыбкой. «Ну, конечно же». «При условии, что переживем следующие 2 дня», — поправила Верна. «Как всегда оптимистично», — фыркнул Натан. Верне было не до смеха. «Как я уже много раз говорила, я реалист. Сейчас важно, чтобы все люди оказались в безопасности. Здесь останутся только бойцы, солдаты и одаренные». «Мы будем обороняться изо всех сил. Тебе нужно еще раз взглянуть на заклинание плачущего камня? Или ты уверена, что запомнила все аспекты?» «Я уверена. И у меня есть магический песок. Если защита не выдержит, тогда, и только тогда, я запущу заклинание и расплавлю скалу». Она одарила его жесткой улыбкой. «Обещаю ждать до последнего момента. Но если мне действительно понадобится задействовать заклинание, то я уничтожу как можно больше солдат врага.